Связь с другими методами диагностики. Люди всегда хотели точно знать, каков внутренний потенциал того или иного человека. Существует целый ряд типологий людей. Наиболее известные — это деление по психотипам на меланхоликов, холериков и экстравертов-интровертов. И тот, и другой метод имеет под собой фундамент, но не дает подробного представления, на чем именно он основан и как это, психотип, можно изменить. Предлагаемая нами систематизация типов характера человека по зонам тела позволяет глубже разобраться с уже известными подходами, доработать их и получить инструмент для коррекции того или иного проявления человека. Достоинство данного метода в том, что можно понять, как человек стал таким, как есть. Воспитание, родители, школа, саморазвитие, влияние окружения, профессия, армия, тюрьма. Другой неоспоримый плюс — это понимание, что и как можно изменить. Оказывается, изменить можно все, меняя привычные для человека действия — походку, речь, одежду, дыхание, физкультуру или питание. Симпатические и парасимпатические зоны. Существует такое понятие, как симпатическая и парасимпатическая нервная система. Они регулируют работу внутренних органов человека, играют ведущую роль в приспособительных реакциях организма и не подчинены волевому контролю. Симпатический отдел еще называют системой аварийных ситуаций, включателем-активатором, так как активизируется он обычно тогда, когда организм находится в состоянии напряжения работы. Полная противоположность симпатическому – парасимпатический отдел или система отбоя, тормоз, выключатель. Она важна для восстановления потраченных организмом ресурсов. Это деление связано и с характерными особенностями зон тела. Зоны тела можно объединить в тройки и увязать их одним из охарактеризованных выше отделов нервной системы. Связанные с симпатической, активной позицией – голова, пах, пресс. Именно они дают активность, жизненный тонус, действенность, энергичность. А зоны, связанные с парасимпатической системой и умиротворенным состоянием – это горло, сердце, копчик. Часто бывает, что одна из этих троек у человека ведущая. Сочетание различных ведущих зон и дает разнообразие психотипов от меланхолика до холерика. Темперамент и зоны тела. Современная психология часто не может всех людей втиснуть в рамки четырех психотипов, поэтому существует определение «слабовыраженный психотип», под которым понимают другой, не подпадающий под описание классического определения. Современная психология также не дает ответ на вопрос, как, например, меланхолику стать сангвиником. Наша практика показывает, при смене ведущих зон тела меняется и темперамент, если не на 100%, то на 80% точно. В нашем понимании меланхолик, флегматик, холерик, сангвиник — это лишь частные случаи сочетания нескольких ведущих зон в одном человеке. Как мы уже говорили ранее, зоны тела делятся на симпатические, активные и парасимпатические, пассивные. Например, меланхолик. Это сочетание трех парасимпатических, спокойных зон тела — горло, сердце, копчик. Флегматик — это сочетание двух из трех парасимпатических, пассивных зон тела. Сангвиник — это сочетание двух из трех симпатических, активных зон тела. Холерик — это сочетание трех симпатических, активных зон тела — голова, пресс, пах. Следуя этой логике, можно придумать название и для других психотипов, связанных с другими сочетаниями зон тела. Даже для слабовыраженных или пограничных, иных нечетких типов. Но оставим это психологам. Экстраверты, интроверты и зоны тела. В психологии известны два принципиально разных типа личности — экстраверты и интроверты. Четкое описание, что такое экстраверт, экстраверсия и интроверт, интроверсия — у Карла Юнга отсутствует. Можно сказать, что основным критерием, различающим экстравертов и интровертов, Юнг избрал направление движения энергии желания, либидо. Согласно Карлу Юнгу, Экстраверсия проявляется в направленности энергии желаний человека вовне, в том, что экстраверт предпочитает социальные и практические аспекты жизни, операции с реальными внешними объектами, а интроверт предпочитает погружение в мир воображения и размышлений. Экстраверт направлен на инвестиции своей энергии, движение ее по направлению к окружающим объектам, интроверт — на накопление движения энергии во внутренний мир. Для экстравертов характерно поведение, при котором человек стремится к общению с людьми, особенно начинать и завершать, вниманию со стороны других людей, участию в публичных выступлениях, участию в многолюдных мероприятиях и вечеринках. Экстраверт может быть превосходным тамадой, организатором, часто на общественных началах, энергичным чиновником, волонтером, управляющим, артистом или конферансье. Для интровертов характерно поведение, больше связанное с комфортным для них одиночеством, внутренними размышлениями и переживаниями, творчеством или наблюдением за процессом. Интроверт может быть превосходным ученым, исследователем, наблюдателем, писателем или индивидуальным предпринимателем, программистом, монахом. Если экстраверту для комфорта необходимо присутствие других людей, то интроверту комфортно трудиться и в одиночестве. С чем же связано существование таких разных проявлений личности? Мы с вами знаем, что человек устроен гораздо сложнее его анатомического устройства, и частью этого сложного механизма является энергетический аспект. Все процессы в организме человека связаны с выработкой либо затратами энергии, поэтому способ пополнения энергии является важным элементом жизни и поведения каждого человека. Обычно человек получает энергию через дыхание, питание и сон. Во время сна биополе человека восстанавливается, что дает возможность плодотворно жить и трудиться на следующий день. После сна мы обычно чувствуем себя отдохнувшими, наполненными силой и энергией. Но не у всех людей это наполнение происходит в равной мере. Оказывается, экстравертам энергии, которую они получили во время сна, часто не хватает. Им приходится искать энергетическую подпитку, что они успешно и делают, получая в том или ином виде энергию от других людей. Собственно, именно этот факт и заставляет экстравертов искать общество других людей, привлекать внимание, быть на публике, много общаться. Интроверты же прекрасно пополняют свой энергетический запас во время сна и затем целый день живут за счет этой энергии. Это позволяет им заниматься своими делами или творчеством в одиночестве. У них нет жгучей или острой потребности в общении с другими, им комфортно и наедине с собой. Известный термин «энергетический вампир» говорит нам лишь о том, что это человек экстравертивного типа, нуждающийся в энергетической подпитке. И получает он эту энергию от людей неконструктивным образом. Проще говоря, энергетический вампир — это экстраверт, который получает энергию, причиняя людям зло, через обиды, запугивание, необоснованное обвинение, критику и так далее. Но, к счастью, есть экстраверты и их большинство, которые получают энергию, неся людям добро, например, артисты, комики, клоуны и так далее. Как распознать интроверта и экстраверта? Для этого следует обратить внимание на поведение человека. Ведь суть каждого из нас полностью проявляется в нашем поведении. Наверное, вы встречались с подобной ситуацией. В трамвай заходит женщина преклонных лет. Молодой человек срочно начинает что-то искать в своем смартфоне или дремать. А серьезный мужчина громко просит его уступить место пожилой женщине. Юноша нехотя встает, на его место садится довольная старушка. Если эту ситуацию разобрать энергетически, то получится, что молодой человек — это интроверт, погруженный только в свои проблемы и интересы. Серьезный мужчина — экстраверт, который и о бабушке позаботился, и энергию свою сохранил. Ведь он свое место не уступил, а при этом получил энергию недовольства от молодого человека, энергию благодарности от старушки, энергию тех пассажиров, которые волновались за свое место, энергию пассажиров, которые поддерживают серьезного человека в том, что молодежь нужно учить уступать место старшим. Если на работе в перерыве вы зашли в курилку и видите человека, который с упоением рассказывает анекдоты, жадно внимающим коллегам, можете быть уверены, что выступающий — экстраверт, приносящий людям удовольствие за энергию их внимания. В сетевом, как и в любом другом бизнесе, встречаются оба типа личности. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Достоинства каждого типа необходимо использовать на 100%, а недостатки постепенно превращать в достоинства. Таблица номер 4. Достоинства и недостатки интровертов и экстравертов. Тип людей. Экстраверты. Достоинства. Легко вступают в контакты, в том числе и холодные, нет страха перед возможной негативной реакцией. Легко завершают отношения, сюда входит и подписание контракта, и продажа. Отсутствует страх перед публичными выступлениями. Чем больше людей, тем больше внимания, следовательно, энергии. Недостатки. Не заботятся о комфортном состоянии клиента. Даже негативная реакция на энергетическом уровне их устраивает. Иногда превращают публичное выступление в балаган. Главное — движняк и энергия, а не дело. Тип людей — интроверты. Достоинства. Комфортный для клиента стиль общения. Рассердить собеседника для интроверта — катастрофа. Способность работать индивидуально. Нет потребности постоянно находиться в коллективе. Хороши при удаленной работе, как фрилансеры. Расставаться с клиентом только в хороших отношениях. Негативную энергию интроверт не переваривает. Недостатки. Затрудненная коммуникация. Нет потребности в новых контактах. Страх вызвать негативную реакцию. Нежелание выходить на сцену. Нет потребности привлекать к себе внимание. Сложно разорвать неконструктивные отношения. С трудом завершают общение, продажей и или подписанием. Как помочь себе достичь максимума при имеющемся потенциале? Прежде всего, нужно осознать свои экстравертивные и интровертивные проявления и оценить, каких из них у вас больше. Существует достаточно методов для определения типа личности. Проанализируйте свое поведение с помощью следующих вопросов. Комфортно ли вам работать в одиночестве? Легко ли вам вступать в контакты? Легко ли вам разрывать отношения, если вы так решили? Есть ли у вас тяга к публичным выступлениям? Комфортно ли вам находиться в центре внимания? В поезде вы предпочитаете общаться или молчать? И так далее. Когда вы поймете, к какому типу относитесь, можно рекомендовать следующее. Интровертам следует научиться общаться с людьми так, чтобы иметь позитивную реакцию собеседника с первой минуты общения. Для начала контакта прекрасно подходит комплимент. Для этого нужно уважать собеседника и ставить его интересы на первое место. Экстравертам необходимо научиться управлять процессом общения и останавливать его в тот момент, когда он начинает вызывать негативную реакцию собеседника. Мы все понимаем, что негативная реакция клиента пользы делу не принесет, поэтому нужно научиться завершать контакт только на позитивной волне. Поэтому и экстраверту тоже нужно научиться уважать собеседника и ставить его интересы на первое место, а свой энергетический комфорт — на второе. Если деление людей на экстравертов и интровертов такое простое и четкое, то почему же экстраверты или интроверты так отличаются друг от друга? Весь секрет в том, что каждый энергетический центр в нашем теле может быть экстравертивным или интровертивным, независимо от других центров. Чистых экстравертов и интровертов по всем зонам очень мало. А вот полосатых, когда у человека присутствуют одновременно экстравертивные и интровертивные зоны, большинство. Именно этим и обусловлено разнообразие экстравертивных проявлений у людей. Рассмотрим подробнее, как будут себя вести экстраверты по отдельно взятой зоне тела. Первое. Предположим, что мы рассматриваем человека, который интроверт по всем зонам тела, кроме зоны копчика. Как он будет себя вести, чтобы получить энергию других людей именно на зону копчика, а не на зону пресса или горла? Зона копчика отвечает за такие качества, как основательность, скрупулезность, терпение, умение доводить дело до конца. Там же находятся такие способности, как выживаемость, приспособляемость, жизнеспособность. Так вот, экстраверт по зоне копчика будет вызывать восхищение этими своими качествами. То есть демонстрировать свои кропотливые, долгие, терпеливо сделанные, завершенные дела, собранные громадные 2 на 3 метра пазлы, масштабные дворцы из спичек, точно кропотливо сделанные копии кораблей и самолетов, идеальной чистоты и ухоженности огороды или цветники. Часто экстраверты проявляют демонстративную заботу о другом. Второе. А теперь рассмотрим случай, когда у человека экстравертивна зона паха. В таком случае его поведение будет направлено на получение энергии сексуальной привлекательности, жизнерадостности, спонтанности, артистичности. Для этого нужно демонстрировать свою сексуальность. У женщин это хорошо получается при помощи одежды. Мини-юбки, топики, прозрачные блузки, высокие каблуки и макияж, походка от бедра. Мужчины обычно набирают такую энергию, рассказывая не совсем приличные анекдоты или делясь с окружающими своими успехами на сексуальном фронте, зачастую сильно приукрашенными. Сюда же можно отнести заигрывание с прикосновениями к женщинам. Также распространенный и у мужчин, и у женщин способ подпитки зоны паха. Это громкий, заразительный, а главное, привлекающий внимание смех. Третье. Следующий случай — это экстраверт по зоне пресса. Мы помним, что на зоне пресса находятся такие качества и способности, как действенность, активность, решительность. А также на этой зоне концентрируются энергии власти и денег. Для того, чтобы получить энергию этой зоны, экстраверт по зоне пресса обычно демонстрирует свою власть, заставляя что-то делать, худший вариант — армейская дедовщина, свою силу, мышцы, оружие, свое богатство, золотые украшения, большой чек, набитый деньгами кошелек, дорогой автомобиль или дом. Четвертое. Экстраверту по зоне сердца необходимо дополнительно набирать энергию внимания и любви. Такие люди часто говорят о том, что они всю жизнь заботились о других, помогали, ставили на ноги, забывая о себе. Они дарят подарки и потом спрашивают: «Как тебе мой подарок?» Задают странные вопросы типа: «А ты меня сильно любишь?» Также они часто прибегают к методу набора энергии через жалость и чувство вины. Пятое. В ситуации, когда человек является экстравертом по зоне горла, ему необходимо дополнительно набирать энергию оригинальности, изысканности и общительности. Обычно такие люди привлекают к себе энергию таких качеств при помощи изысканной экстравагантной одежды, оригинальной прически, витиеватой, часто в стихотворной форме речи или неудержимой болтливости. Шестое. Качество зоны головы — это интеллектуальность, осведомленность, прозорливость. И чтобы привлечь к себе энергию именно этих качеств, экстраверт по зоне головы либо удивляет собеседника своими глубокими и разносторонними познаниями, либо демонстрирует свою наблюдательность и прозорливость, либо точно и грамотно критикует недостатки других. Сильная зона и экстравертивная зона. Встречая в жизни людей с ярко выраженной зоной, мы иногда путаем проявление ведущей и экстравертивной зоны. Так происходит, потому что проявления хорошо развитой ведущей зоны человека зачастую сходны с проявлениями экстравертивной, демонстративной. Ключевым моментом в распознавании сильной и экстравертивной зоны является понимание того, что человек либо многое может и умеет благодаря сильной зоне, либо активно демонстрирует, выпячивает свои невыдающиеся возможности. По сути, ответом на вопрос, это сильная или экстравертивная зона, является ответ на вопрос, человек больше может, чем демонстрирует, или демонстрирует все, что может, и даже больше, понты, хвастовство. Однажды на тренинге человековедения у нас присутствовала женщина, лидер MLM. Каждый день она приходила на занятия в новом, эксклюзивном, оригинального покроя платье. Складывалось впечатление, что у человека сильная зона горла. Но в процессе общения выяснилось, что с горлом у нее все достаточно средненько. Но она договорилась с профессиональным дизайнером женской одежды, что та ей ежемесячно шьет новое платье оригинального покроя, эксклюзивное, а самое главное, что модельер обязуется никому больше подобные платья не шить. А вот это гениальное решение истинного экстраверта. Благодаря ему она ежемесячно удивляет и восхищает окружающих своими уникальными эксклюзивными нарядами, При этом сама не умеет ни шить, ни подбирать ансамбли. Если, глядя на нее, задать вопрос, человек больше может в сфере моды, чем демонстрирует или больше демонстрирует свои наряды, хотя и не может их создавать. Ответ очевиден. Демонстрация. Ее ключевое проявление. Следовательно, у нее зона горла экстравертивна и не является ведущей. На другом тренинге у нас была женщина в скромном трикотажном костюме с изящным шейным платком. Глядя на нее, было понятно, по моторике, жестам и речи, что одна из хорошо развитых ее зон — это зона горла. Не то чтобы сильно, но чуть выше среднего. Когда в процессе тренинга мы с ней пообщались, то выяснилось, что она обшивает всю элиту в своем городе, обеспечивая их эксклюзивными, оригинальными, стильными нарядами. Из этой информации можно сделать вывод, что у человека превосходно развита зона горла, и это признает вся элита в ее городе. Но в ее внешности это не проявлялось, не демонстрировалось. Если задать себе вопрос, человек больше может в сфере моды, чем демонстрирует, или больше демонстрирует, чем может? Ответ тоже очевиден. У модельера очень хорошо развита зона горла, но она интроверт и либо не нуждается в демонстрации своих способностей, либо застенчива. Вы, уважаемые читатели, если вспомните Сергея Зверева, звезда в шоке, то поймете, что перед нами яркий экстраверт по зоне горла, и к тому же она у него великолепно развита. По сути, он и может, и демонстрирует. У нас на тренингах человековедение и личностный рост иногда бывает так. Приходит лидер, и по внешним проявлениям видно, что у бизнес-леди с прессом все очень хорошо. У нее и несколько глаголов в каждом предложении, и легкость повышения громкости голоса при сохранении тембра, и личные местоимения, и междометия, и линейные жесты во время звучания, и уверенно тренера на место поставить может и так далее. И вот когда аудитория определяет у этого лидера ведущий пресс, лидер начинает плакать. Да, именно плакать. И при этом говорит: «Нет, у меня ведущего пресса». Когда начинаем уточнять, оказывается, что основной потребностью такой женщины-лидера является желание помочь человеку, то есть ведущая зона — сердце. А экстравертивный пресс — это всего лишь инструмент нанесения этого добра. В заблуждение всех вводят ярко проявляющийся демонстративный пресс и неярко выраженное ведущее интровертное сердце. Поэтому бывает и так, что ведущая зона может выступать движущей силой, а вторая ведущая экстравертивная — создавать видимый и слышимый движ. Ведущие зоны на работе и дома. Если у человека одна сильная или ведущая зона, то и на работе, и дома он часто будет вести себя примерно одинаково. Это может привести к лишним проблемам, потому что на работе от нас требуются одни качества. Настойчивость, отстаивание своих или корпоративных интересов, принципиальность, иногда жесткость. А в кругу семьи нужны доброта, душевность, забота, понимание. Если же у человека наработана только доброта и душевность, то на работе у него часто бывают проблемы из-за отсутствия уверенности или решительности. Если ведущими являются такие качества, как уверенность и жесткость, то дома, скорее всего, будут проблемы с недостатком доброты и мягкости. Если же у человека развиты, являются ведущими несколько зон, то он может решать бизнес-вопросы на одних зонах, а семейные — на других. Собственно, для того, чтобы каждый смог стать целостной и разносторонней личностью, развив в себе все зоны, и нужна эта книга. И если человек гармоничен, то и на работе, и дома он эффективно решает любые вопросы, подключив нужную для этого зону.